Глава третья. Лорды, маги и ссоры. «Не думал, что найду тебя здесь». За спиной раздался бодрый голос лорда-дознавателя, возвращая Маркуса Кроули в реальность. На мгновение наследник высокого замка и один из сильнейших магов современной Иссоры потерял эту связь, провалившись в воспоминания. 5 лет. Ровно 5 лет он не посещал родной дом, отдалившись от родственников настолько, насколько это было возможно. Маркус четко сознавал простой, но нерушимый факт. Он маг Его Величества и тот, кого не принято принимать в хороших домах. Его сторонились и ненавидели, боялись и презирали, но никто не рисковал собственной шеей, высказывая непочтение. А она смогла. Чертовка, которую мой дядя вытащил из петли палача, решила указать мне на место. Да как? Отправила дожидаться ее в проклятую комнату, рассуждал Маркус, пытаясь отогнать прочь мысли о злосчастной комнате, которую давным-давно нужно было уничтожить. Но он, стиснув зубы, принял решение новой хозяйки высокого замка и отправился в чайную комнату, не догадываясь о том, что ожидание затянется на час. Час! Леди Аннабель явно испытывала его на прочность. Что же, он подал ей пример того, как необходимо встречать гостей. А теперь Аннабель будет вынуждена подчиняться его приказам. «А где я должен быть?» Не оборачиваясь, произнес он и поправил манжеты светло-серой рубашки, на которой алыми пятнами блестели застывшие капли крови. «Сегодня была тренировка для новичков». Алан усмехнулся, огибая боевого товарища, посмотрел на рубашку, заострив внимание бесцветных глаз на каплях крови. «Вижу, кому-то не повезло», — кивнул он на следы тренировки, которые Маркус не торопился убирать. «Ты уничтожишь всех новичков до того, как они займут свои места в армии Его Величества. Боюсь, королю не понравится, когда ему принесут очередные доклады о количестве изувеченных тобой новобранцев. Я выполняю свою работу, а не слоняюсь без дела по дворцу и не заглядываю дамам под юбки». Алан возмущенно выдохнул, а после заливисто расхохотался, прижимая ладонь к животу. Его руки по обычаю были скрыты под толщей ткани, но Кроули прекрасно помнил то, какими были его ладони, обожженные черные пятна, доставшиеся лорду-дознавателю за его способности. «Не могу себе отказать. Дамы меня любят». Сладкая улыбочка, выводившая Кроули из состояния спокойствия, вновь растянулась на молодом лице мага. «Дамы тебя боятся, а самые отчаянные, хотя самые безумные, готовы броситься тебе на шею. Но...» преследуя одну цель, чтобы ты однажды не явился в их дом. «Как и ты!» — подмигнул Алан, прислонившись к белоснежной стене комнаты, в которой наставники переодевались и готовились к тренировкам. Для новобранцев в военном гарнизоне были выделены отдельные общие комнаты. «Зачем пожаловал? Не помню, чтобы ты питал особую страсть к боевой подготовке». Маркус бегло окинул стройную фигуру мага, подмечая, что за симпатичной оболочкой юнца, по которому вздыхала добрая половина придворных дам, тех самых отчаянных или безумных, скрывался опасный противник. Он видел Алана в деле, стоял с ним плечом к плечу на рубеже. Они сражались и побеждали. И те черные шрамы, пронзившие руки Алана, появились на его глазах. но спустя годы они старались не вспоминать о тех событиях, которые все еще эхом отражались от крепких стен и ссоры. А на самых дальних границах порой вспыхивали бунтами или мелкими армиями недовольных. И тогда магам из ссоры вновь приходилось возвращаться на войну, а магия, сделавшая их могущественными, забирала плату, уродуя душу и тело. Алан покачал головой, поправляя черный плащ униформы, подбитый атласом. Еще одна отличительная деталь, которой хвастался юнец. Он ненавидел черный цвет, презирал его. Но воля короля была сильнее недовольства самовлюбленного мага. «Я тут услышал одну любопытную новость», — проговорил Алан, вынуждая Кроули смотреть на бледное лицо мужчины. Его тонкие губы искривились в хитрой улыбке. «Говори, тон, не терпящий возражений, никогда не производил впечатления на Алана, но ему нравилось доводить старшего соратника. Над ними потешался весь гарнизон, но никто не высказывал этого вслух. Однако все понимали, они могли шутить друг над другом или поддевать глупостями. В основном это делал Алан лишь потому, что пережили опасные сражения. Пролитая друг за друга кровь сплотила их, сделав сильнее. «Мне напели птички о тайном приказе Его Величества», — лорд-дознаватель подмигнул, скрестив руки на груди. Маркус не спеша поправил мундир, который набросил поверх грязной рубашки, и взглянул на затаившегося довольного кота. Глаза Аллана превратились в бездонные ледяные омуты, подсвеченные бледным сиянием. Верный признак того, что Алан пытался прочитать Кроули. Его особый дар, благодаря которому он получил высокое звание при дворе, и удостоился чести быть ненавистным для Иссоры магом, имя которого навеки будет нести опасность. «Какой приказ?» «Маркус, не притворяйся идиотом!» — вскинул руки Алан. «Я знаю про приказ. И, пожалуй, могу поздравить тебя с предстоящим бракосочетанием!» Заливаясь смехом, произнес он, получая в ответ молчание. «Неужели все настолько серьезно, что ты решил связать себя со вдовой? Да еще с какой? Она же вдова твоего дяди. Тебе не кажется это мерзким?» Лицо лорда-дознавателя исказилось в гримасе полной отвращения, которую Кроули мог стереть кулаком, но сдержался, не позволяя себе сорваться на ветреном юнце. Он этого и добивается. «Алан, я попросил бы тебя не отзываться так о моем дяде», — спокойным голосом проговорил Маркус и чуть позже добавил: «и его жене». «Вдове! Она, небось, стара как мир. Сколько ей лет? У нее все зубы на месте. А седину она подкрашивает чернильными красками». Поток вопросов вырывался из Алана, вынуждая Маркуса сжать кулаки. Одно рваное движение, еле уловимое, похожее на взмах руки, отгоняющей надоедливую муху, и юнец заткнулся. Его губы плотно сжались, а щеки стали пунцовыми. Алан схватился за горло, издал утробный рык, и Кроули позволил ему дышать. «Да ты смерти моей желаешь!» Откашлившись, зашипел, словно песчаная змея. «Желал бы, оставил бы на полях Рольтана!» Припомнил ему бойню, из которой выносил юного, но вполне удачливого мага на спине. Удачливого, потому что он повстречал Маркуса. И если бы тот не рискнул головой, врываясь в смертельный хаос, то сейчас бы Алан не смеялся над приказом короля и не порочил имя уважаемой семьи. «Я не просил выносить меня из боя!» «Простой благодарности будет достаточно!» Кроули кивнул, заправляя кинжалы в ножны, подхватил плащ и накинул его на плечи. Алан скривился, но промолчал. Он до сих пор себя корил за невнимательность, которая чуть не стоила ему жизни. Но и благодарить он не умел. Вместо благодарностей он не единожды прикрывал спину соратников в боях, и этого для Кроули было достаточно. Но и не поддеть наглого лорда-дознавателя он не мог. «Но все же, Маркус, признайся, зачем тебе этот брак? Неужели ты намерен вернуться в высокий замок, а сесть в той каменной громаде?» — не унимался Найт. «Только не говори, что решил оставить службу и стать примерным семьянином и уважаемым лордом, потому что оба варианта не для тебя». Кроули промолчал, закрепляя последние петли на плаще и намереваясь покинуть тренировочный блок. Впереди его ждала более сложная работа, нежели дрессировать молодых магов. Алан увязался за ним, догнав на выходе. «Ну же, скажи своему доброму другу, перестань меня томить молчанием. Меня любопытство скоро разъест до костей». «Как ты узнал про приказ?» «Говорил же, птички напели», — протянул Алан, усмехаясь. «Ты же знаешь». «Для меня несложно узнать кое-что, о чем шепчутся мейстеры. Ты потребовал, чтобы в приказ включили упоминание одного закона, о котором никто не вспоминал. Скажи, зачем тебе так серьезно подходить к браку?» Маркус мысленно усмехнулся, сохраняя на лице маску безразличия. В нем закипала ненависть к слову, которое все чаще повторял лорд-дознаватель. «Я не требовал». «Нет, нет, мой боевой друг, ты потребовал, потому что ни один ныне здравствующий мейстер не стал бы копаться в архивах в поисках правильной трактовки. А ведь тот закон, если мне не изменяет память, не применялся более сотни лет». 183 года. Маркус поправил любознательного лорда, не обращая внимания на его смешки, брошенные вслед. «Вот я об этом и говорю!» — возмущенно пробурчал Алан, вышагивая рядом. Они оба направлялись к главному зданию военной базы, как над их головами медленно пролетела огромная туша дракона. Маркус поднял голову на миг, чтобы убедиться в том, что Габриэль не попытается поджарить их за то, что ему одному пришлось выполнить новый королевский приказ, отправившись исследовать границы. Черное брюхо титана блестело в лучах яркого летнего солнца, и Маркус опустил голову, зажмурившись от слепящего света. Рык раздался совсем близко. «Габи вернулся», — протянул Алан. «Как думаешь, он все еще злится?» Кроули вновь поднял голову и присмотрелся к темным пятнам на полированных боках дракона и покачал головой. «Думаю, да. За хребтами нынче беспокойно. Король отправит нас?» — поинтересовался маг, поправляя идеально сидящий мундир. — Я был бы не прочь размять кости. — На то воля короля, отправлять нас или нет. В армии Иссоры достаточно боевых магов, чтобы сдерживать всех недовольных по обе линии. — А для нас и здесь найдется грязная работенка. Алан опередил Кроули и, хитро ухмыляясь, подмигнул. А если работенки не найдется, то можно и на свадьбе одного из лордов погулять. Не правда ли?» Маркус выдохнул, поднимая руки к голове, потер виски, в которых набатом стучала кровь. Найт изводил его. Казалось, Аллану никогда не надоест доводить Маркуса бесконечными вопросами или шутками. Но, наконец-то, его внимание отвлек появившийся у ворот Габриэль. Аллан усмехнулся и, расправив плечи, пошел навстречу лорду-карателю, позволяя Кроули выдохнуть и не прислушиваться к его пустой болтовне. Помахав Габриэлю рукой, Аллан засыпал мага вопросами, на которые лорд-каратель не отвечал. Его молчаливое созерцание мира злило Аллана пуще нежелания Кроули отвечать на вопросы. «Вы сговорились!» Он усмехнулся. Вот только радости в его глазах друзья не видели. Бездонные пустоши, ледяные, как пики упавших гор. Молодой лорд Найт, имя которое Аллан употреблял редко, но не отказывался от памяти предков, пустился в расспросы Габриэля. Но каждый раз получал односложные ответы или вовсе тишину. «Ах, да!» — вновь театрально всплеснул руками, словно воздавая небу хвалу. «Ты же еще не знаешь о серьезных изменениях в наших рядах», — резко заявил Аллан, покосившись на Кроули. Он во второй раз дотронулся до висков, желая унять боль или стянуть с ладоней перчатки. Возможно, следующая тренировка случится намного раньше. Аллан растянул довольную улыбку, но перевел взгляд на задумчивого, но явно заинтересованного лорда Армитеджа. «Дорогой друг, наш лорд-вершитель предпочитает скрывать от нас кое-какие тайны. Но мы можем не обижаться на него за прелестную тайну и должны поздравить со скорой свадьбой». Габриэль резко замер на месте и уставился на Кроули. Маркусу пришлось остановиться и пожать плечами, а после ответить на неозвученный вслух вопрос. «Да, я скоро женюсь. Приказ короля. По твоей просьбе. Ты успокоишься?» Маркус сжал кулаки, чего не мог не заметить Найт и Армитедж. Оба напряглись и взглянули на него. Первый, кровожадно улыбаясь, второй, готовясь к отражению атаки. «Это приказ короля. И неважно, по какой причине он был создан и оглашен. Через 3 дня я покину военный гарнизон и вернусь в высокий замок. Я не покидаю свой пост, но получаю от короля дозволение взять небольшой перерыв в несении службы на период свадьбы. Позже я вернусь к службе, даже если буду большую часть времени проводить не здесь». Маркус не понимал, почему ему приходится отчитываться перед ними, но то, как изменились их лица, помогло осознать. Им не все равно. Оба, Найт и Армитедж, беспокоились о Кроули, и известие о браке только усугубляли и так шаткое положение лордов-магов. Они были властью, гласом и карой короля. Их ненавидели и требовали отстранения от должностей. И пока король занимал трон, удерживая его скорее страхом, нежели уважением, они были его руками и голосом. Но если бунты и восстания за хребтами не прекратятся, то, что таилось в столице, не разрастется, как мертвая хворь. Они потеряют власть, потеряют свое положение. «Нам не хотелось, чтобы ты ушел со службы. Только не сейчас», — отстраненно произнес Габриэль, и, пожалуй, это была самая длинная реплика, которую он произнес за последний месяц. «Да, не хотелось бы», — кивнул Аллан, вцепившись в ворот мундира. Отстегнул верхнюю пуговку с прозрачным камнем в золотой оправе и переместил взгляд на Кроули. «И я бы понял твое желание заполучить высокий замок. Пусть ты и по праву им можешь владеть, но жениться на вдове... Она же была женой твоего дяди. Тебе не кажется, что это несколько неэтично?» Габриэль перевел взгляд на Аллана, пытаясь понять, о чем тот говорил, на его безупречном, непроницаемом для эмоций лице залегли темные глубокие морщины. Он разделял мнение друга, поэтому следующий уничтожающий взгляд получил уже Кроули. «Вдова?» Габриэль был явно поражен, потому что уголки губ его приоткрылись, и Маркус услышал еле уловимый выдох, смешавшийся со смехом молодого мага. «Да-да, Габриэль, она вдова», — подтвердил свои слова Аллан, вынуждая еще раз задуматься о том, что неплохо было бы предложить королю отправить энергичного боевого мага на передовую. «Пусть воюет с бунтовщиками за острыми хребтами». «Леди Аннабель Кроули, супруга моего дяди, который скончался полгода назад. Я лично передал ей королевский приказ, и она согласилась исполнить волю нашего правителя». Он отчеканил каждое слово, сжимая кулаки. «И да, Аллан, я отвечу на твой вопрос так. Леди Аннабель молода, очень молода для того, чтобы использовать чернильные краски. А теперь простите меня. Я должен торопиться и закончить несколько важных дел, прежде чем покину гарнизон». Кроули развернулся, намереваясь оставить друзей у входа в главный корпус, когда до него донеслось тихое шептание Аллана. «Габи, теперь я просто обязан посмотреть на молодую леди Аннабель. И пусть земля разверзнется, и меня поглотит пятиглавый змей, но я увижу леди до того момента, как наш боевой друг свернет ей шею». Хмыкнув, Маркус не обернулся, но пропустил мысли, позволяя голове наполниться воспоминаниями о встрече с Аннабель. Ее сдержанная любезная улыбка и лицо, спрятанное от посторонних взглядов. Аннабель была прекрасна, и в ее спокойной красоте таилась опасность. И кому, как не лорду-вершителю, знать о том, что шея девушки была под угрозой? И нет, не его пальцы могли сомкнуться на тонкой шее вдовы. Все было намного сложнее. Увы, но леди Аннабель могла стать главной подозреваемой в личном расследовании Маркуса Кроули.